«Есть», — спокойно возразил отец Прохора. По острогу снова прокатился голос Лидии Белозеровой. «Даю вам 5 минут, чтобы выдать мою дочь и Платонова, иначе мы разнесем ваши деревянные хижины в щепки». Полина почувствовала, как внутри нее закипает гнев. Годы подавленного возмущения, обиды и разочарования слились в одно всепоглощающее чувство. Она подошла к краю стены и, инстинктивно усилив свой голос магией, крикнула: «Я никогда не вернусь к тебе, мама, слышишь, никогда». Ее голос разнесся над полем, заставив вздрогнуть даже некоторых наемников. На мгновение воцарилась тишина, а затем раздался ледяной смех Лиди. «Тогда я сожгу дотла это жалкое поселение и убью всех, кто в нем находится». Ее голос стал жестче. «А потом все равно заберу тебя и покажу, что значит не слушаться мать». От этой угрозы у Полины похолодело внутри. Она искала в этом голосе хоть какие-то отголоски той любящей женщины, которая когда-то пекла с ней пироги по воскресеньям и читала книги перед сном, но не находила ничего, только холод и жестокость. Игнатий занял позицию рядом с ней. «Не волнуйся», — сказал он, вглядываясь в приближающееся утро. «Зачистив мещерское капище, этот острог не падет от рук каких-то наемников». Но в его тоне Полина слышала неуверенность. Они оба понимали, без Прохора и значительной части лучших бойцов их шансы выстоять против хорошо вооруженной ратной компании невелики. Последние звезды гасли в светлеющем небе. Наступал рассвет, обещавший кровавый день для острога Угрюм. В этот момент со стороны многочисленных автомобилей и мотоциклов наемников в сторону поселения рванул шлейф магических снарядов. Лидия Белозерова сидела в мобильном командном пункте, который был обустроен в просторном роскошном внедорожнике с бронированными стеклами. Ее ногти впивались в дорогую кожаную обивку сиденья, пока она наблюдала за приготовлениями наемников к атаке. Специально модифицированный автомобиль позволял видеть происходящее снаружи через систему магических экранов, создавая эффект полного присутствия на поле боя, но находясь в безопасности. «Я хочу лично увидеть, как этот мерзавец Платонов сдохнет», – процедила она, ни к кому конкретно не обращаясь. Командир крылатых гусар, Казимиш Стахурский, сидевший рядом, слегка поморщился от ее выражений. Высокий, с щегольскими усиками и холодными серыми глазами, он выглядел образцом военной выправки, но взгляды, которые он изредка бросал на заказчицу, выдавали смесь опасения и брезгливости. «Графиня, мы готовы начать первую волну атаки», — доложил он, сохраняя профессиональную нейтральность в голосе. «Наши маги займут позиции через 2 минуты». Лидия окинула его презрительным взглядом. Эти наемники вызывали у нее глубокое отвращение, грубые, пахнущие потом мужланы в дорогих доспехах. Но сейчас они были ей нужны. «Пусть грязную работу делают грязные руки. Приступайте», — холодно бросила она. «И помните условия. Моя дочь должна быть доставлена ко мне без единой царапины. А вот Платонова...» Ее глаза лихорадочно блеснули. «Платонова можете располосовать на куски, только голову сохраните. Я хочу видеть его мертвые глаза». Казимиш едва заметно кивнул и начал отдавать распоряжения. До Лидии донеслись команды на польском, которые он выкрикивал. Уйдя в свои мысли, графиня на мгновение позволила себе задуматься о стоимости всей этой операции. Услуги крылатых гусар обходились в астрономическую сумму. Она опустошила семейные счета и даже продала родовой изумруд, украшавший ее свадебный венец. Если бы Герман узнал, что она творит, но он всегда был слишком мягким, слишком слабым. «Никто не понимает, что на кону стоит честь семьи», — подумала она, отгоняя вспышку сомнения. «Все деньги мира ничто по сравнению с возможностью стереть эту усмешку с лица Платонова». Воспоминание о самодовольном выражении лица Прохора, когда он смотрел на нее с эшафота, вызвало у нее новый приступ ярости. Он наверняка тщательно все спланировал, специально соблазнил ее дочь, заманил в свои сети единственную наследницу рода Белозеровых. За стеклом внедорожника начиналась магическая атака. 12 магов, высунувшись из окон автомобиля или сидя на мотоциклах, одновременно подняли руки, и воздух наполнился переливами энергии. Огненные шары размером с человеческую голову взмыли в воздух, оставляя за собой шлейф искр. Ледяные пики, похожие на сталактиты, возникли из ниоткуда и устремились к стенам острога. Воздушные вихри сплетались с электрическими разрядами, создавая смертоносные штормовые спирали. «Да начнется казнь», — торжественно прошептала Лидия, приникнув к магическому окуляру, позволявшему наблюдать энергетические потоки. Мощный залп заклинаний устремился к угрюмихе, Но в нескольких метрах от стен произошло нечто неожиданное. Будто из ниоткуда возник полупрозрачный купол, окутавший все поселение. Он был невидим обычным зрением, но в магическом спектре сиял переливающимися оттенками пурпурного индиго. Заклинания ударились о барьеры, потеряв направленность, рассеялись или отразились назад. «Что за дьявольщина?» – воскликнула графиня, вскакивая на ноги и ударяясь головой о низкий потолок автомобиля. «Что это?» – она ринулась из внедорожника, игнорируя предупреждение телохранителя. Подбежав к ближайшему магу, она схватила его за плечо. «Ты видишь это? Что это за барьер?» Маг, юноша лет 25 с бледным от напряжения лицом, выглядел дезориентированным. «Я не знаю, графиня», – пробормотал он. «Никогда не видел ничего подобного. Он отражает все атаки, но странно кажется, он влияет на мои мысли». Лидия уставилась на купол, пытаясь разглядеть его структуру. Это была необычная магическая защита, слишком масштабная, слишком сложная. Даже маг уровня архимагистра не смог бы создать и поддерживать такой барьер в одиночку. «Усильте атаку!» – заорала она, обернувшись к командиру. «Всеми силами! Должна быть точка уязвимости!» Казимеш кивнул и отдал команду. Маги сформировали единый энергетический контур. Над их головами собралась разрушительная сфера чистой магической силы, способная сравнять с землей небольшое поместье. С оглушительным грохотом снаряд устремился к куполу. Результат оказался катастрофическим, не для Острога, а для нападавших. Колоссальная энергия ударилась о барьер и раздробилась на тысячи осколков, которые, как шрапнель, обрушились на позиции крылатых гусар. Трое магов упали, сраженные собственной силой, выжженные до хрустящей корочки, что заставило ее телохранителя вывернуть на землю содержимое желудка. Чистоплюй чертов. Но еще страшнее было то, что стало происходить с разумом атакующих. Один из наемников внезапно закричал и бросился бежать от невидимого преследователя. Другой начал остервенело бить своего товарища, крича что-то о предательстве. Третий упал на колени и закрыл уши ладонями, словно пытаясь заглушить голоса в своей голове. Что с ними? Лидия схватила за грудки ближайшего мага, который оказался старым седобородым поляком. Почему они ведут себя как безумцы? Ментальное эхо, прохрипел тот. Барьер не просто отражает физические атаки, он обращает наши собственные намерения против нас. Я чувствую, он содрогнулся, страх мой собственный страх, умноженный стократно. Лидия оттолкнула его и обернулась к Казимежу. Готовьте грузовик, мы протараним ворота. Командир, лицо которого покрылось испариной, несмотря на прохладное утро, кивнул и отдал приказ водителю бронированного грузовика, стоявшего неподалеку. В этот момент со стен угрюмо загрохотали выстрелы. Защитники, воспользовавшись замешательством атакующих, открыли огонь по их технике. Один из внедорожников вспыхнул, когда пуля попала в топливный бак. Двое наемников, прятавшихся за ним, не успели отскочить и загорелись вместе с машиной. «Почему барьер пропускает их выстрелы?» – в бешенстве закричала Лидия, но ее слова потонули в хаосе разгорающегося боя. Она заметила, как одна из защитниц на стене, молодая женщина с решительным лицом, методично расстреливала наемников из трехствольной винтовки. Каждый ее выстрел находил цель. «Вы бесполезны», – прошипела Лидия, глядя, как ее дорогостоящие наемники терпят поражение от горстки деревенщин. «Все вы». В этот момент один из магов, находившийся ближе всего к барьеру, издал нечеловеческий крик и рухнул на землю. Его тело изогнулось в судороге, а глаза закатились. Изо рта потекла пена. «Что с ним?» – спросила Лидия, но никто не ответил. Она чувствовала, как ярость клокочет в ней, грозя разорвать на части. Потратить столько денег, сил, времени, и все из-за какого-то магического барьера. Кто мог создать такую защиту? Не похоже на работу недоумка Платонова. Слишком сложно, слишком масштабно. Стен угрюмо вновь загрохотали выстрелы. Несколько наемников в панике бросилось бежать, другие залегли за укрытиями. Третьи продолжали стрелять по невидимому барьеру, не причиняя ему ни малейшего вреда. «Запускайте грузовик, немедленно!» – закричала Лидия, чувствуя, как контроль над ситуацией ускользает от нее. Бронированный грузовик с укрепленным передним бампером в виде тарана завелся, тяжело выдохнув клубы черного дыма из выхлопной трубы. Водитель газанул, и многотонная машина стала набирать скорость, направляясь прямо к воротам угрюма. Лидия наблюдала за приближающимся к барьеру грузовиком со смесью надежды и бешенства. «Я вырву тебя из этой крысиной норы, Полина», — думала она, стискивая пальцы так сильно, что ногти впились в ладони. и уничтожу Платонова, даже если это будет последнее, что я сделаю в своей жизни». Грузовик набрал максимальную скорость и устремился к барьеру, как снаряд, выпущенный из катапульты. Глава 16. Василиса стояла на восточной стене, стискивая рукоять магического жезла и ощущая, как испарина выступает на лбу. Полыхающий рассвет окрасил небо в кроваво-алые тона, словно природа сама предвещала надвигающуюся бойню. Бронированный грузовик наемников набирал скорость, направляясь к воротам острога, и в этот момент геомантка почувствовала знакомое покалывание в кончиках пальцев, ее дар рвался наружу. «Врешь, не пройдешь», – процедила она сквозь зубы. Ее руки описали сложную фигуру, направляя поток энергии в землю перед воротами. Почва вздыбилась, и из нее вырвались каменные шипы толщиной с человеческую руку, выстроившись под углом, идеальная противотранспортная баррикада. Грузовик снес первый ряд шипов с оглушительным скрежетом. Каменные острия вонзились сквозь бугель в радиаторную решетку, в бамперы шины, заставив автомобиль вздрогнуть. Машина вильнула, но все еще продолжала движение, хотя теперь из-под капота валил черный дым. «Еще немного», – прошептала Голицына, наблюдая, как грузовик на сниженной скорости приближается к невидимому куполу, созданному артефактом Прохора. Столкновение произошло с грохотом, который, казалось, раскатился на несколько километров. Передняя часть грузовика буквально смялась, словно столкнулась с каменной стеной, но сам купол даже не дрогнул. Двигатель заглох, выплюнув последний клуб дыма, а из кабины и прицепа высыпали наемники, ошеломленные силой удара. Василиса нервно хихикнула, наблюдая, как бойцы пытаются прорваться сквозь купол, но тот физически преграждал им дорогу. Сразу несколько штуцеров загрохотали со стен. Стрелки острога, увидев легкие мишени, открыли огонь. Двое наемников упали замертво, не успев среагировать. Остальные разбежались, ища укрытия. Василиса заметила характерные жесты некоторых из них, магов, создающих защитные поля. Воздух вокруг отступающих заискрился полупрозрачными щитами, отражавшими пули. Одна из валькирий с удивительной для сельской женщины меткостью поразила наемника, чей барьер закрыл его лишь с одной плоскости. Маг упал, схватившись за простреленное колено. Несколько его товарищей бросились на помощь, стараясь удержать магические щиты и одновременно оттащить раненого. Василиса перевела взгляд на основные силы наемников. Их тактика изменилась, мотоциклы и автомобили отъезжали назад, занимая позиции вне эффективного радиуса стрелкового оружия защитников. Командир махал рукой, указывая на какие-то рубежи, и маги собирались группами. «Дьявол!» — в сердцах бросила она, понимая, что происходит. «Они будут бить по куполу издалека». Будто в подтверждение ее слов, воздух наполнился гудением магической энергии. Наемники в черной форме с кровавыми крыльями выстраивались позади своих машин, каждый создавал заклинание. Купол вокруг угрюмо слегка засветился, принимая удары магии, но уже не отражал их назад, как раньше. Василиса понимала, что энергия барьера не бесконечна, даже артефакт из ядрожнеца имел свой лимит. Началось утомительное противостояние. Василиса заняла позицию рядом со снайперами, атакуя врагов заклинаниями. Ее зрение, усиленное магией, спасибо Прохору, что научил, могло заметить малейшие движения на сотни метров вокруг. Каждый раз, когда наемник высовывался из укрытия, чтобы направить заклинание, она метала туда каменное лезвие. Резкий импульс, короткий вскрик, и маг в куртке с меховым воротником завалился на спину. Однако большая часть ее заклинаний натыкалась на защитные барьеры, да и на место каждого павшего вставали двое других. Их было слишком много. Солнце поднималось все выше, жара становилась невыносимой. Одежда Василисы промокла от пота, в горле пересохла, но она продолжала держаться на стене. Отец Макарий несколько раз приносил осажденным воду, его огромная фигура всегда появлялась там, где было труднее всего. «Девочка, ты бы отдохнула», — мягко сказал он, протягивая ей флягу. «Нет времени отдыхать», — отрезала она, жадно глотая теплую воду. «Купол слабеет, я вижу это». И действительно, спустя 2 часа непрерывного обстрела купол начал мерцать, будто изображение на испорченном магафоне. Сначала легкие вспышки по периметру, затем все более частые и яркие, защитное поле истощалось на глазах. Василиса понимала, что это конец. За эти 2 часа защитники сумели выбить из строя чуть больше десятка наемников, но этого было катастрофически мало. Остальные продолжали методичный обстрел, а теперь, Почувствовав слабину барьера, удвоили усилия. Внезапно купол вспыхнул ярко-пурпурным светом и исчез. Василиса почувствовала, как защитное поле схлопнулось, будто воздух стал тяжелее. В тот же миг от наемников донесся торжествующий крик, и вся лавина машин и мотоциклов устремилась к острогу, к оружию. Закричал Игнатий, поднимая над головой свой жезл. Все по местам. Первые магические снаряды по дуге полетели через стены. Один ударил в крышу крестьянского дома у восточной стены. Строение вспыхнуло как факел. Другой прошил деревянную стену рядом с Василисой, заставив ее броситься на землю. Щепки и обломки разлетелись во все стороны, оцарапав ей щеку. Василиса видела, как один из дружинников, немногословный мужик, который самолично отводил сынишку в школу, слетел со стены, охваченный огнем. Его крик оборвался, когда тело ударилось о землю. «Нужно отступить и организовывать вторую линию обороны», — крикнула она Борису, который все еще удерживал стрелков на стене. «Не успеем», — покачал головой командир. «Они уже здесь». Действительно, первые мотоциклисты уже приближались к воротам, а за ними надвигалась целая армия наемников. Василиса стиснула зубы, готовясь дорого продать свою жизнь. В голове мелькнула горькая мысль, что она так и не увидит Прохора, не скажет ему: «Смотрите». Пронзительный крик Полины заставил всех сфокусировать свое внимание на точке, куда указывала девушка. «Смотрите там». Василиса подняла глаза, щурясь от яркого солнца, и ее сердце пропустило удар. Последние километры до Угрюма мы преодолевали на предельной скорости. Тимур, сидевший за рулем внедорожника, выжимал из муромца все возможное, а два захваченных грузовика с освобожденными пленниками следовали за нами, поднимая клубы пыли. После звонка Василисы каждая минута казалась вечностью. «Быстрее!» – бросил я, вглядываясь в горизонт, где уже виднелись очертания острога. «Сейчас перевалим за холм, и будем на месте». Тимур лишь крепче стиснул руль, его лицо с заострившимися от напряжения скулами ничего не выражало, лишь глаза горели решимостью. Мы миновали холм, и моему взору предстала безрадостная картина. Десятки машин и мотоциклов штурмовали Угрюм, магические снаряды летели через стены, а над острогом больше не было защитного купола. «Мы опоздали», — прошептал Федот, сидевший рядом со мной. «Нет», — процедил я, стискивая кулак, что костяшки побелели. «Мы прибыли вовремя». Я обернулся к нашему импровизированному конвою. Бывшие пленники, маги и простолюдины из лаборатории Терехова, откинув ткань, выглядывали из прицепов грузовиков с выражением ужаса и решимости на лицах. «Максим!» — крикнул я, и молодой маг высунулся из кабины первого грузовика. «Разделяйтесь!» Максим кивнул, и второй грузовик, водителем которого был Евдоким Соколов, свернул с основной дороги, уходя правее. Так мы могли атаковать противника с двух сторон. Они еще не заметили нас, все силы наемников были сосредоточены на стенах острога. «Тимур», — повернулся я к пироманту, — «будь готов». «К чему?» — нахмурился он. «Увидишь», — мрачно ответил я. Преимущество внезапности всегда было моей любимой тактикой, и сейчас я собирался использовать его по максимуму. «Огонь!» — высунув голову в окно, крикнул я. Первые заклинания сорвались с рук магов, сидевших в наших машинах. Воздух наполнился свистом огненных шаров, ледяных копий и каменных снарядов. Первые автомобили наемников вспыхнули, словно спичечные коробки. Краем глаза я заметил, как Анна Соболева, хрупкая девушка-маг из Прудищ, создала водяную волну, смывшую трех мотоциклистов. Эффект неожиданности сработал идеально. Наемники в панике заметались, пытаясь развернуть свои силы. Машины перестраивались, мотоциклисты начали расходиться веером, пытаясь взять нас в клещи. Маги в черных куртках с кровавыми крыльями выпрыгивали из автомобилей, начиная плести заклинания. Я увидел, как в нашу сторону устремились несколько заклинаний. «Держи ровно», — крикнул я и, не дожидаясь ответа, распахнул дверь. Одним движением я забрался на капот муромца, балансируя и опираясь на крышу. Ветер рвал волосы, пытался столкнуть меня с раскаленного металла, но я приник к нему, удерживая равновесие. Заклинания противника приближались, оставляя за собой шлейфы горячего воздуха. Время как будто замедлилось. Я видел каждую искру, каждый завиток пламени в этих смертоносных шарах. Глефа в моих руках засветилась тусклым багровым светом. Я чувствовал, как сила течет через мои руки в металл, превращая древнюю сталь в проводник моей воли. Первый огненный шар был всего в паре метров, когда я сделал вращательное движение глефой, рассекая воздух. Многотонный муромец несся вперед, Тимур вел его точно между вражескими рядами, а я, стоя на капоте, разрезал заклинания одно за другим. Мои движения текли словно вода, каждый взмах был идеальным продолжением предыдущего. С каждым уничтоженным заклинанием сияние моего оружия становилось ярче, а воздух вокруг меня плотнее, будто наэлектризованный перед грозой. Четыре заклинания разлетелись искрами, два ледяных копья я отбил в сторону, поразив вражеского мотоциклиста, который оказался не в то время и не в том месте. Краем глаза я заметил выражение благоговейного ужаса на лицах наемников. Они никогда не видели подобного. Мы почти поравнялись с вражеским отрядом. Муромец замедлился, готовясь к маневру. Два грузовика приближался с флангов. Наемники, придя в себя, начали формировать оборонительную линию. Я видел, как их командир, высокий мужчина с щегольскими усиками, отдавал короткие приказы, и его люди слушались беспрекословно. Нас все еще было меньше, но теперь враг знал о нашем присутствии. Я чувствовал, как внутри меня пробуждается знакомая сила. Императорская воля, дар, который всего несколько часов назад был восстановлен в каменном круге у подножия мегалитов. В прошлой жизни эта способность стала одним из главных инструментов подчинения вассалов и укрепления власти. Древние камни лишь вернули то, что уже принадлежало мне по праву рождения и завоеваний. Невероятная сила растекалась по венам, наполняя каждую клетку знакомой мощью. Мое тело стало проводником чего-то гораздо большего, чем обычная магия. Напряжение в груди росло и росло, и я высвободил его одним категоричным приказом – на колени. Мой голос, наполненный силой тысячелетней империи, прогремел, заставляя пространство вибрировать. Эта команда разнеслась над полем боя подобно громовым раскатам. Она проникала не в уши, в саму душу каждого, кто ее слышал. Мой приказ не был просто словами, это было проявление истинной власти, воплощенной в звуке. Империя говорила моими устами, и ни один смертный не мог противиться ее воле. Я наблюдал, как застывают наемники, пораженные силой, которой не могли сопротивляться. Будто невидимая рука надавила им на плечи, их колени подгибались один за другим, руки безвольно опускались, заклинания рассыпались недоплетенными узорами. Мотоциклисты, подчиняясь приказу даже против собственной воли, теряли управление. Они падали, кувыркались с техникой, получали переломы, но даже в агонии травм стремились принять коленопреклоненную позу. Люди в автомобилях выбирались наружу с отрешенными лицами и падали в дорожную пыль. Маги роняли жезлы, словно те раскалились до красна. Даже их командир с щегольскими усиками, человек с железной волей, не смог противостоять императорскому приказу. Его лицо исказилось в отчаянной внутренней борьбе, но ноги уже сгибались под давлением, которое невозможно было преодолеть. В наступившей тишине звучало лишь тяжелое дыхание поверженных врагов и рокот наших моторов. Тяжесть использованной силы высасывала из тела все соки. Давно я не применял императорскую волю в таком масштабе, и тело, еще не полностью привыкшее к восстановленной способности, отозвалось усталостью. Мой резерв опустел почти целиком. Пришлось залпом опустошить два крупных кристалла эссенций, вплавленных в рукоять моей глефы. Наемники оказались дезориентированы и уязвимы. Я не собирался терять это преимущество. Вперед! Скомандовал я своему отряду, и наши бойцы ринулись в атаку с новыми силами. Одновременно с нашим наступлением ворота угрюмо распахнулись, и оттуда хлынул поток защитников во главе с моим отцом и Борисом. Глаза наемников, зажатых в тиски с двух сторон, расширились от ужаса. Многие все еще не могли подняться с земли, их воля была подавлена моим приказом. «Огонь!» — крикнул Борис, и ряды дружинников выпустили залп из винтовок. Маги наемников, те, кто сумел преодолеть воздействие императорской воли, попытались создать защитные барьеры, но в суматохе эти щиты были слабыми и непостоянными. Я видел, как мои бойцы методично добивали деморализованного противника. Федот и Гаврила работали с точностью хирургов, каждый их выстрел находил уязвимое место. Сам я спрыгнул с Муромца на пыльную землю. Энергия битвы пульсировала вокруг, и я почувствовал знакомую силу, вливающуюся в мое тело. Принуждение стихии. Гранитная пыль смешалась с металлическими частицами, формируя сначала скелет, затем мускулатуру из более плотного металла. На глазах изумленных наемников и моих собственных бойцов вырос трехметровый элементаль, гуманоидная фигура с четырьмя руками-лезвиями. Он сверкал на утреннем солнце, словно изваяние из ртути. «Уничтожить», — приказал я ему, направляя ментальным импульсом. Элементаль рванулся в самую гущу наемников с невероятной скоростью. Его руки лезвия рассекали воздух с жутким свистом, а там, где они проходили, оставались лишь изувеченные тела. Это была жестокая тактика, но эти люди пришли уничтожить мой дом и моих людей. Пощады не будет. Секунда, и я бросился вслед за своим творением. Глефа в моих руках двигалась будто сама по себе, находя бреши в доспехах и защите наемников. Один, второй, третий, они падали передо мной, не успевая даже поднять оружие. Отрезанная голова, вспоротое горло, выпотрошенный корпус. Алые шлейфы крови блестели на солнце, словно гроздья рубинов. В дальнем конце поля я заметил командира крылатых гусар. Он сумел подняться на ноги и сейчас организовывал вокруг себя последний оплот сопротивления. «Ко мне! Ко мне!» — кричал он. И десяток магов в черных куртках формировал вокруг него защитную стену. Я направился прямо к ним, сметая последних защитников. Противник заметил меня и выкрикнул что-то на польском. В ответ 5 магов одновременно атаковали меня огненными копьями. Заклинания прорезали воздух, нацеленные в мою грудь. Я не пытался уклоняться. Вместо этого моя глефа описала широкую дугу, рассекая все 5 снарядов пополам. Они распались на искры, не причинив мне вреда. Магов это явно потрясло, выбивая привычную почву из-под ног. «Невозможно», — прошептал один из них на русском, прежде чем мой клинок прервал его жизнь. Оставшиеся маги атаковали с удвоенной яростью, создавая вокруг командира переплетение защитных чар. Но даже их объединенных сил не хватало против моего мастерства и оружия из сумеречной стали. Я прорубался через их защиту, словно через паутину. Наконец, между мной и командиром не осталось никого. Его люди лежали мертвыми или корчились от ран. «Ну, давай, ублюдок», — процедил незнакомец, вытаскивая из ножен длинный узкий меч с гравировкой на лезвии. «Посмотрим, что ты можешь один на один». Он атаковал с мастерством опытного фехтовальщика. Его выпады были точными и быстрыми, в них чувствовалась многолетняя практика. Однако мое тело помнило битвы, произошедшие задолго до рождения этого человека. Я парировал каждый его удар, изучая стиль, находя слабости. «Неплохо для солдата удачи», — заметил я, отражая особенно сложную комбинацию. «Я не просто наемник», — прорычал он, атакуя с новой силой. «Я шляхтич, полковник гусарской конницы». «Был», — просто ответил я, вытянувшись в молниеносном выпаде. Моя глефа пробила его кирасу и пронзила грудь, а затем лезвие взметнулось вверх, безжалостно вскрывая чужой корпус вертикальным взмахом. Полковник посмотрел на меня с выражением удивления, затем его глаза остекленели и потеряли любую возможность демонстрировать эмоции. Я огляделся вокруг. Битва подходила к концу. Лишь отдельные очаги сопротивления еще оставались, но исход был предрешен. Мой металлический элементаль как раз разрывал на части последнюю группу наемников, пытавшихся отступить к машинам. Внезапно я услышал женский крик, полной ярости. Обернувшись, я увидел, как ко мне бежит женщина в дорогом, но испачканном и порванном платье. В руке она сжимала небольшой магический жезл, охваченный льдом, а глаза блестели безумием. «Ты!» — кричала она, и я узнал графиню Белозерову. «Ты отнял у меня все, мою дочь, мою честь, мое состояние». Она обрушила на меня гроздь ледяных снарядов, но в той точке меня уже не оказалось. Что-то в ее бездумной ярости заставило меня задуматься. Это было уже не благородное стремление отомстить, а чистое безумие. Что-то случилось с этой женщиной, что-то странное. Прежде чем она успела добежать до меня, воздух вокруг Лидии резко похолодел. Тонкий слой льда мгновенно покрыл землю у ее ног, затем стремительно нарастая, формируя ледяную тюрьму. За считанные секунды графиня оказалась вморожена в лед по грудь. Она дико закричала, пытаясь вырваться, но лишь царапала лед ногтями, не причиняя ему ощутимого вреда. «Мама, что с тобой?» — Полина выступила вперед, ее руки все еще светились от использованной магии. «Ты ведешь себя как душевнобольная». Графиня посмотрела на дочь с удивительной смесью ненависти и любви в глазах. «Ты не понимаешь», — прошипела она, — «он запятнал нашу честь, наше имя». В этот момент я услышал рев мощных двигателей. К полю боя приближались 3 черных внедорожника, сверкающих хромированными деталями. Поначалу я принял их за подкрепление наемников, но быстро заметил герб Сергиева Посада на номерах. «Кажется, прибыла кавалерия», — пробормотал я, вытирая кровь с лезвия глефы. Как всегда вовремя. Полина замерла рядом с вмороженной в лед матерью, в ее глазах стояли слезы. «Какими бы ни были наши отношения с этой девушкой, Сейчас я чувствовал лишь сострадание к ней. Графиня явно потеряла рассудок, и ни один ребенок не должен видеть такого падения родителя. Внедорожники остановились в нескольких десятках метров от нас. Из первой машины вышел человек в безупречном черном костюме. Я узнал Трофимова, специалиста по особым поручениям при канцелярии князя Оболенского. За ним последовали четверо вооруженных телохранителей. Владимир окинул взглядом поле боя, тела наемников, разрушенную технику, следы магического боя на земле и вмороженную в лед графиню. На его лице не отразилось ни малейшего удивления, словно подобные сцены были для него обыденностью. «Боярин Платонов», — он склонил голову в приветствии, — «князь приглашает вас на аудиенцию». С этими словами он повернулся к одной из машин. Прибытие официальной делегации означало одно: ситуация вышла далеко за рамки личного конфликта. Глава 17. Приняв полученное приглашение, я направился к автомобилю, когда из него показался высокий сидеющий мужчина с аристократической осанкой. Тонкие черты лица и мягкий взгляд совсем не соответствовали суровости ситуации. Впалые щеки подчеркивали высокие скулы, придавая лицу утомленный, но благородный вид. Мелкие морщинки вокруг серых внимательных глаз говорили о привычке хмуриться. Несмотря на строгий темно-синий костюм с едва заметной вышивкой на лацканах, в его сдержанных движениях проглядывала некоторая нерешительность. Он постоянно касался перстня на безымянном пальце, словно искал в нем опору. По описанию, я узнал графа Белозерова. Его тревожный взгляд метался между замороженной женой и перепачканной дочерью. «Папа!» Полина, до этого стоявшая рядом со мной, бросилась к нему, на секунду забыв о матери. Белозеров неловко, но крепко обнял дочь, гладя ее по волосам. В его глазах читалась смесь облегчения и боли. «Я так боялся за тебя», — прошептал он, затем поднял взгляд на разгромленный отряд наемников и разрушения в Угрюме. «Господи, что она натворила!» «Пойдемте», — пригласил я графа с дочерью, — «полагаю, вам стоит присутствовать при этом разговоре. В конце концов, он касается члена вашей семьи». Вскоре мы сели в автомобиль, где нас уже ждал мужчина в качественном, но не броском сером костюме. Я сразу узнал князя Оболенского, хотя он явно стремился привлекать как можно меньше внимания, но и без формальных атрибутов власти в нем чувствовалась сила и уверенность человека, привыкшего повелевать. «Боярин», — кивнул он мне, удобнее располагаясь на заднем сиденье, — «мне докладывали о ваших успехах, но, признаться, я не ожидал увидеть такого». Его глаза охватили масштабные следы сражения за автомобильным окном, покрытым снаружи зеркальной тонировкой. Я обозначил символический полупоклон в приветствии. «День добрый, ваше сиятельство. Необычно видеть вас так далеко от Сергиева Посада. Инкогнито», — тихо поправил он. «Формально я здесь неофициально. Это не мои владения». «Понятно. Дипломатия – древняя игра, в которой формальности имеют решающее значение. Я собирался уже уточнить, как именно он здесь оказался, но Герман Белозеров заговорил, все еще держа дочь за руку. «Я сам вызвал князя», — признался он с нотками стыда в голосе. «Когда Полина сказала мне, что Лида наняла иностранную ратную компанию, я понял, что ситуация вышла из-под контроля. Ведь фактически это означает боевые действия между княжествами. Я уже не мог справиться с происходящим. Логично, нападение польских наемников, пусть даже нанятых частным лицом, но фактически остающегося родственницей князя Оболенского, на территорию Владимирского княжества, это не просто семейная ссора. Если бы эти крылатые гусары уничтожили наш острог, князь Веретенский имел бы полное право потребовать с Оболенского компенсацию или даже использовать эту ситуацию как предлог, чтобы объявить войну Сергиеву Посаду. Крайне неприятная история, потенциально катастрофическая», — подтвердил Матвей Филатович, поймав растерянный взгляд Германа. «Значительная часть состояния семьи Белозеровых ушла на счета крылатых гусар, а те...» — он равнодушно покосился сквозь окно на сваленные в кучу тела и горящие автомобили, — «им уже воспользоваться не сумеют». В этот момент графиня Лидия, вмороженная в лед, разразилась пронзительным истеричным хохотом. «Вы ничего не понимаете», — кричала она, дергаясь в своей ледяной тюрьме. «Он демон, настоящий демон, родился из мертвого чрева, пожирает наши души. Смотрите, как он зачаровал мою дочь». Ее глаза, налитые кровью, лихорадочно вращались в орбитах. Губы были искривлены в гримасе, напоминающей одновременно улыбку и оскал. На подбородке выступила пена. Оболенский поморщился, прикрыв лицо платком. Супруг ее побледнел, А Полина отвернулась, закрывая лицо руками и заплакала. «Как давно это началось?» – тихо спросил я, глядя на графиню, теперь бормотавшую что-то себе под нос. «Полтора года назад», – ответил Белозеров. «Головные боли, перепады настроения. Я не придавал этому значения. Думал, просто нервы. После вашего знакомства с моей дочерью ситуация обострилась». Как он элегантно выразился, Матвей Филатович приоткрыл окно и прошептал приказ Трофимову, который понятливо кивнул, подошел к Лиде и сделал инъекцию ей в шею. Через несколько секунд истеричные крики стихли, сменившись бессвязным бормотанием. «У меня есть предложение», – заговорил Оболенский, когда убедился, что графиня успокоилась. «Очевидно, что графиня Белозерова невменяема. В таком состоянии она не может отвечать за свои действия. Предлагаю взять ее под княжескую опеку и отправить на принудительное лечение в специальное учреждение». Герман кивнул. «Я готов компенсировать все финансовые потери, причиненные действиями моей жены». Его взгляд был прикован к обездвиженной Лиде. «Я не мог ее остановить, но я отвечаю за ее действия как глава семьи. Из тебя глава семьи, как из осла, полководец». Возможно, Герман Климентьевич и являлся хорошим человеком, но вот возглавлять свой род он оказался совершенно не способен. Для этого требовались жесткость и непререкаемый авторитет. И того, и другого отец Полины был лишен. Я посмотрел на девушку, затем на разрушения в Угрюме, на тела наемников, раскиданные по полю боя. Во мне боролись противоречивые чувства. С одной стороны, я хотел справедливости, графиня должна была ответить за смерти моих людей, за разрушение домов, за сам факт нападения на острог под моей защитой. С другой, а что с судебным разбирательством? Спросил я прямо, глядя Оболенскому в глаза. В случае принятия нашего предложения, ответил князь, формального разбирательства не будет. Это позволит избежать нежелательной огласки. Я перевел взгляд на гидромантку, которая все еще сидела с опущенными глазами в ожидании моего решения, прижавшись к отцу. Что будет с репутацией Полины, когда эта история выплывет наружу? Если станет известно, что ее мать развязала настоящую войну и в результате была признана сумасшедшей, светское общество жестоко. Они будут шептаться за ее спиной, сомневаться, не унаследовала ли дочь материнское безумие. Непристойно выносить семейный ссор из избы, но еще хуже, позволить невинному человеку пострадать от последствий чужих действий. Убить графиню я не мог, это разрушило бы мои отношения с Полиной, которая уже доказала свою ценность. Но даже если не думать о практичной стороне вопроса, чисто по-человечески эта девушка была мне симпатична, и от нее я видел лишь поддержку. Однако и оставить Белозерову старшую безнаказанной тоже было недопустимо. «Психиатрическая лечебница под княжеским надзором», медленно произнес я, «с постоянной медикаментозной терапией, чтобы ни единая душа не узнала о случившемся. В чем-то это наказание хуже смерти». Оболенский кивнул. «Это останется конфиденциальной информацией», – заверил он. «Официально графиня отправится на длительное лечение за границу. Никаких подробностей, никаких скандалов». Я снова взглянул на Полину. Она благодарно подняла на меня взгляд, понимая, что я стараюсь защитить ее. «И от вас, Герман Климентьевич, я ожидаю полной компенсации за все наши разрушения и потери». Белозеров облегченно выдохнул. «Разумеется, вы получите справедливую компенсацию. И у меня есть условие», – твердо добавил я, глядя на Оболенского. «Графиня должна оставаться в изоляции. Никаких посещений, кроме ближайших родственников, никаких послаблений в лечении или обеспечении безопасности. Всем было понятно, что я имел в виду. Держать Лидию подальше, на сильных препаратах, не позволяя ей когда-либо снова стать угрозой. Мне совершенно не нужно, чтобы через полгода она сбежала и снова начала строить против меня козни. Это разумная предосторожность», — согласился князь. «И я весьма вам благодарен, боярин. Моя кузина своими действиями фактически поставила наше княжество на грань войны», — Матвей Филатович потер переносицу. «Если бы не быстрое разрешение ситуации, последствия могли быть катастрофическими. Она крупно вас подставила», — согласился я, — «и поставила меня в весьма непростое положение», — подтвердил князь, — «за что я теперь, несомненно, в долгу перед вами, Прохор Игнатьевич». Его слова прозвучали, как завуалированное обещание. Я кивнул, принимая это как факт. Долг такого человека, как Оболенский, — серьезный политический ресурс, и мы оба это понимали. Герман повернулся к дочери. «Доченька, дорогая, ты можешь вернуться домой», — произнес он. «А о ней позаботится, жизнь наладится, все будет как прежде. Однако Полина решительно покачала головой, проявляя достойную своей матери твердость. «Нет, папа, ничего и никогда уже не будет как прежде, и ты это знаешь. Не хочу возвращаться туда, где мне все будет напоминать о прошлом. Здесь я нашла смысл своей жизни. Я помогаю людям, учу детей, использую свою магию для защиты, а не для салонных фокусов». Ее глаза блеснули, и я увидел в ней не просто аристократку, бежавшую от гнета матери, а сильную женщину, нашедшую свое призвание. Князь Оболенский тем временем осматривал укрепление Угрюма. Его опытный взгляд оценивал новые бастионы, расширенные стены, систему обороны. Я видел, как менялось выражение его лица, от любопытства к осознанию и, наконец, к уважению. «Впечатляет», — наконец произнес он, повернувшись ко мне. «Создать такой форпост на границе, с такими ресурсами и за такое короткое время, немногие способны на подобное. Это только начало», — ответил я просто. Оболенский понимающе кивнул, и в его глазах я увидел то, что ожидал, признание. Не формальное, не вынужденное, а искреннее. Один сильный человек, признающий силу другого. Укрепления Угрюма говорили сами за себя. Я создал здесь не просто деревню, а настоящую приграничную крепость, полноценную силу, с которой теперь придется считаться всем соседям. И с этого дня мои отношения с княжеской властью выходили на новый уровень. Мы вышли из автомобиля на свежий воздух, пахнущий гарью и кровью. Последние отблески сражения еще висели в воздухе, дым от горящей техники, стоны раненых, звон металла, когда бойцы собирали трофейное оружие. Мой острог выстоял, но цена была высока: разрушенные укрепления, поврежденные дома, раненые и, возможно, убитые. Я глубоко вдохнул, пытаясь сосредоточиться. Борис тут же подбежал ко мне, его лицо было измазано сажей, а на плече виднелась окровавленная повязка. «Воевода, мы сдерживали их больше 2 часов, пока вы не вернулись», — доложил он, скосив взгляд на Полину и ее отца. «Идет подсчет потерь. Доктор Альбинони уже занимается ранеными». Я положил руку ему на плечо, чувствуя, как он слегка напрягся от боли. «Ты молодец», — сказал я твердо. «Организуй сбор трофеев и опись потерь, и наших, и у наемников. Пусть охотники обойдут периметр и проверят, не затаился ли кто-то из нападавших». Ко мне подошел Захар, хромая на правую ногу. Его седые волосы растрепались, а на щеке виднелась глубокая царапина. «Ох, беда-то какая, Прохор Игнатьевич», — покачал он головой. «Стена частично обрушилась, 2 дома сгорели, дюжина повреждена, люди напуганы». Я кивнул, мысленно оценивая предстоящий объем работ. «Организуй расчистку завалов и подготовку тел погибших к погребению. Распорядись подготовить тела наемников к сожжению за пределами острога. Выдели отдельную команду на ремонт стены, это приоритет». Полина стояла рядом, ее взгляд беспокойно метался по острогу, где еще недавно она преподавала детям, а теперь повсюду были следы разрушений. Я видел, как дрожали ее руки, сказывалось магическое истощение и напряжение после боя. «Полина, тебе лучше помочь Альбинони», — мягко сказал я. «Твои целительские способности сейчас нужнее всего там». «Это не просьба, а приказ», — добавил я, видя, что она хочет что-то возразить. Она бросила беспокойный взгляд на отца, но потом кивнула. «Конечно, я смогу помочь», — она поцеловала отца в щеку. «Мы поговорим позже, папа». Когда она ушла, мы с Германом остались наедине. Он смотрел на удаляющуюся фигуру дочери с плохо скрываемой тревогой. В его взгляде читалось столько невысказанных вопросов. Некоторое время мы молчали, пока наконец Белозеров не заговорил. «Какие у вас намерения относительно моей дочери, Прохор Игнатьевич?» Его голос звучал нерешительно, но в глазах читалась искренняя озабоченность. Я замолк, собираясь с мыслями. Как объяснить этому человеку, что его дочь нашла здесь свое призвание, что она перестала быть избалованной аристократкой и стала настоящим боевым магом? «Полина останется здесь столько, сколько захочет», — ответил я прямо. «Она ценный член нашего общества, учит детей, использует свой дар для защиты, и я никому не позволю оскорблять ее имя». Намек на нашу былую близость не ускользнул от внимания графа. Он нахмурился. «Вы знаете, что в свете будут говорить. Если о поступке моей супруги все же узнают, репутация нашей семьи будет подорвана. Если к этому добавится еще и...» «К этому ничего не добавится», — отрезал я. Князь Оболенский пока что не бросал слов на ветер. Если он пообещал, что о ситуации не узнают, значит, о ней не узнают. Что же касается Полины, повторюсь, я лично позабочусь о том, чтобы никто не смел порочить ее имя. Что бывает с теми, кто не верит моим словам, можете поглядеть на примере Льва Осокина. Та дуэль стала публичным достоянием. Герман покрутил кольцо на пальце, его взгляд стал отстраненным. Вы не понимаете, без Лидии я не знаю, как управлять семьей. Она всегда была сильнее меня. Я резко взмахнул ладонью, отчего Белозеров вздрогнул. С этим пора заканчивать, граф. В моем голосе прозвучала сталь. Вам нужно взять себя в руки и стать настоящим главой рода. Вашей дочери нужен отец, которым она сможет гордиться. У вас больше нет права быть мягким. Его лицо вспыхнуло от гнева. Как вы смеете? Вы не знаете, через что я прошел, что мне пришлось. Я знаю больше, чем вы думаете, перебил я его. Полина рассказала мне, что вы покинули род Воронцовых, чтобы проторить собственный путь. Это был поступок сильного человека, вырваться из-под тени отца, начать все с нуля. Именно такой человек сейчас нужен роду Белозеровых. Гнев на его лице постепенно сменился удивлением, а затем, пониманием. Я видел, как в его глазах что-то изменилось, словно пробудилось ото сна. Вы правы, тихо признал он, опустив взгляд. Я позволил себе стать тенью собственной жены. Позволил Лидии управлять всеми аспектами нашей жизни, и вот к чему это привело. Еще не поздно все изменить, заметил я, смягчив тон. Полина унаследовала и ваш характер тоже, Герман Климентьевич. Я знаю, как она сражалась сегодня, в ней течет кровь настоящего Воронцова, хоть она и носит фамилию Белозерова. Он медленно выпрямился в кресле, расправил плечи, и я вдруг увидел в нем отголосок прежней силы, той, что когда-то позволило ему восстать против собственного деспотичного отца. «Благодарю вас за честность и прямоту, боярин», — сказал он, и его голос зазвучал увереннее. «Мало кто осмеливается говорить со мной так, но вы правы. Пора вспомнить, кто я на самом деле». Он расправил плечи, став будто выше ростом. «Но знаете, Прохор Игнатьевич», — продолжил он, и в его голосе появилась жесткость, которую я раньше не слышал, «если вы не сдержите свое слово и причините вред моей дочери, я обрушу все имеющиеся у меня силы, чтобы заставить вас заплатить за это. Я могу быть слабым мужем, но я не буду плохим отцом». В тот момент он словно преобразился, стал шире в плечах, его осанка выпрямилась, а в глазах появился стальной блеск, напомнивший мне о некоторых военачальниках из моего прошлого мира. Я впервые почувствовал уважение к этому человеку. «Принято», — кивнул я с легкой улыбкой. «Я уважаю вашу позицию и ваше предупреждение, граф. На вашем месте я бы поступил так же. Теперь о компенсации», — перешел он к делу, и я заметил, как изменилась его манера говорить, четче, увереннее. «Я полностью возмещу все убытки, причиненные действиями моей жены. Каковы ваши требования?» «Я подготовлю подробную смету в течение 3 дней», — ответил я. «Включу туда стоимость восстановления разрушений, компенсации семьям погибших, лечение раненых и прочие расходы. Ожидаю, что вы оперативно переведете указанную сумму на мой счет в Имперском коммерческом банке». «Согласен», — кивнул он. «Я запрошу выписку о состоянии наших активов сегодня же. После выплаты компенсации вам и других непредвиденных расходов, нам придется затянуть пояса, но Белозеровы всегда платят свои долги. Когда мы пожимали друг другу руки, я почувствовал, что передо мной стоит уже не тот нерешительный человек, который вышел из автомобиля. В его рукопожатии чувствовалась сила, а во взгляде – решимость. Возможно, эта катастрофа послужила тем ударом, который был нужен Герману, чтобы вспомнить, кем он был прежде. «Хотел бы я познакомиться с вами при других обстоятельствах, Прохор Игнатьевич», – произнес он с легкой грустью. «Но, возможно, именно такие испытания показывают, кто мы есть на самом деле. Именно в трудностях и закаляется характер», — согласился я. «Сделайте так, чтобы Полина могла вами гордиться». Я проводил его до княжеского автомобиля. Глядя, как он уходит, я подумал, что некоторые сражения выигрываются не оружием, а словами, и иногда самые важные победы — те, что мы одерживаем над собой. Оставив отца Полины, я отправился проверить положение дел в Остроге. Солнце стояло высоко над головой, но небо еще хранило отблески недавнего сражения. Рыжеватые облака словно впитали в себя дым пожаров и отсветы магических вспышек. Борис встретил меня у центральной площади, где уже начали сортировать трофейное оружие. Его лицо, перепачканное сажей, несло следы усталости, но в глазах читалась гордость. Итоговые потери, воевода. Двое убитых, 8 раненых, из них двое тяжелых, доложил он, вытирая пот со лба тыльной стороной ладони. Жертв среди гражданских нет, но несколько строений повреждены. Я кивнул, мысленно отметив, что потери могли быть намного серьезнее. Хорошо организовали оборону, достойно держались. Странная штука произошла, когда вы вернулись, Борис замялся, явно подбирая слова. Когда вы приказали им встать на колени, это было ни на что не похоже. Даже у меня мурашки побежали. Вместо ответа я просто хлопнул его по спине. В этот момент к нам подошел Захар, ведя за собой группу освобожденных из лаборатории магов. Они выглядели истощенными, но решительно настроенными помогать. «Вот, Прохор Игнатьевич, они говорят, что хотят отплатить за спасение», — сообщил Захар. Я оглядел группу магов, изможденных, но с горящими глазами. Один из них, высокий мужчина с короткой рыжеватой бородой, выступил вперед. «Меня зовут Георгий Светов», — представился он. «Я целитель, могу помочь с ранеными». «Отлично», — кивнул я. «Борис, отведи его к доктору Альбиноне и Полине в лазарет. Остальные какие у вас специальности?» Они перечислили, и я быстро распределил их под начало Бориса и Захара, чтобы они координировали работы. Маги пригодятся при тушении оставшихся пожаров, а также восстановлении поврежденных строений и стен. «Еще трофей», — вспомнил Борис. «Много оружия, боеприпасов и транспорт. Большая часть сгорела, но один внедорожник почти целый. Второй с пробитыми шинами и разбитым лобовым стеклом, подлежит восстановлению. Еще 3 мотоцикла в рабочем состоянии. Отличное пополнение», отметил я. «Все закатить внутрь острога, оружие на склад, технику на проверку и ремонт». Мы обошли периметр угрюма, оценивая ущерб. Бастионы в целом выдержали, но северная стена требовала серьезного ремонта. К нам присоединился отец, его седые волосы трепал прохладный ветер. «А ведь мой дед также командовал», неожиданно произнес Игнатий, наблюдая, как бойцы выполняют мои указания. «Это аура властности. Не воевода, прямо император», он осекся, но я уловил странную оговорку. «Дед был военным?» — спросил я, делая вид, что не заметил его замешательства. «Нет, но обладал особым даром убеждения», — туманно ответил отец. «Когда он отдавал приказ, никто не смел ослушаться. Это семейная черта, я полагаю». К вечеру, когда основные повреждения были оценены и первичные работы начаты, я собрал жителей острога. Они выглядели усталыми, но в их глазах светилась гордость. Сегодня они отстояли свой дом. Сегодня угрюм показал свою силу, начал я, обводя взглядом собравшихся. Вы держались против превосходящего противника, защищали не просто стены, вы защищали свой дом, своих близких, и победили. Я сделал паузу, заметив, как многие выпрямились, расправили плечи. «Мы не забудем тех, кто пал сегодня. Их имена будут высечены на стеле памяти, чтобы каждый помнил их подвиг». Я опустил голову в знак уважения. «И мы продолжим укреплять угрюм. Каждая новая атака делает нас только сильнее». Я рассказал вкратце о миссии по освобождению пленников из лаборатории князя Терехова, объяснил, кто эти новые люди, которых они видят среди нас. Лица слушателей менялись от шока к возмущению, когда они узнавали о зверствах над невинными людьми, и, наконец, к гордости за то, что их воевода и лучшие бойцы вызволили из темниц этих несчастных. Наш рейд оказался успешным. Мы не только спасли невинных людей, но и добыли ценные ресурсы, которые помогут нам стать еще сильнее, завершил я. А теперь, за работу. Утром будем хоронить павших, сейчас, заботимся о живых. После ужина я собрал в своем доме всех магов острога, Василису, Полину, Тимура, Александра Зарецкого, а также недавно освобожденных. С нами был и отец, чей опыт мог оказаться полезным. Я смотрел на этих людей, некоторые из них аристократы, другие простолюдины, но все объединенные общей целью и духом угрюма. «У меня есть идея», — начал я, когда все расселись. «Мы уже создали школу для детей, обучаем боевым искусствам нашу дружину. Однако мы можем пойти дальше». Я посмотрел на Василису и Полину, которые переглянулись с интересом. «Предлагаю основать в Угрюме магическую академию, не для избранных, а для всех, у кого есть дар, независимо от их происхождения». Глава 18. Полина стояла рядом с Прохором, чувствуя, как волны усталости накатывают на нее после битвы. Ее взгляд беспокойно метался по острогу, месту, которая за последние месяцы стала для нее настоящим домом. Там, где еще вчера она преподавала детям азы этикета и литературы, теперь зияли проломы от взрывов, чернели следы пожаров. Все это из-за мамы, с болью подумала она, ощущая, как горечь и стыд пульсируют внутри. Руки ее заметно дрожали, не столько от страха, сколько от магического истощения. Создание ледяной тюрьмы для собственной матери вытянуло из нее последние силы, но она не жалела об этом. Только так удалось предотвратить непоправимое. Она с тревогой заметила дым, поднимающийся от школы. Неужели ее класс пострадал, а как дети? Все ли успели укрыться? Непрошенная мысль пронзила сознание. Ее мать могла убить учеников, которых Полина успела полюбить всем сердцем. «Полина, тебе лучше помочь Альбинони», — мягко сказал Прохор, прерывая поток ее мрачных мыслей. «Твои целительские способности сейчас нужнее всего там. Это не просьба, а приказ», — добавил он, видя, что она хочет что-то возразить. Девушка открыла рот, собираясь сказать, что хочет остаться с матерью, понять, что с ней случилось, возможно, помочь ей. Но сейчас, глядя на дым и разрушения, на окровавленных людей, которых несли в лазарет, она понимала, Прохор прав. Ее место там, среди раненых. Эгоистично думать только о своей семье, когда страдают невинные. Она бросила беспокойный взгляд на отца. Он вновь выглядел растерянным, беспомощным, словно земля ушла из-под ног. Тревога за него кольнула сердце. Как он справится с тем, что случилось с мамой? Сможет ли простить себя за то, что не заметил, насколько далеко зашло безумие? Конечно, кивнула она Прохору. «Я смогу помочь». Она подошла к отцу и поцеловала его в щеку, стараясь вложить в этот жест всю любовь и поддержку, на которую была способна. «Мы поговорим позже, папа», — пообещала она, сжав его холодную руку. Прежде чем уйти, она все же остановилась, глядя на мать, вмороженную в лед. Лидия продолжала что-то бормотать себе под нос, даже после укола, сделанного человеком князя. Ее некогда идеально уложенные волосы растрепались, а на дорогом платье виднелись пятна грязи и крови. От прежней властной графини Белозеровой, наводившей страх на прислугу одним взглядом, почти ничего не осталось. Девушка подошла ближе, чувствуя, как сердце сжимается от боли. Несмотря на все, что она сделала, на все помешательство последних лет, это все равно была ее мать, та, что когда-то читала ей книги перед сном и заплетала косы.